Часть первая. Детство и юность. Найденный в поле. Николай родился 11 сентября 1933 года, но место рождения указать невозможно. Он родился не в больнице, не дома, как принято было тогда в народе, а в безымянном поле. Это случилось в далекой Западной Сибири, где лето всегда сухое и жаркое, а зима с суровыми морозами и сильными снежными буранами, способными за одну ночь намести сугробы снега до крыши домов. К тому времени в Сибири уже почти повсеместно были созданы колхозы, но еще сохранились и отдельные крестьянские дворы, не вступившие в колхозы. Они имели свою землю и некоторую живность – овец, коров, свиней, лошадей. Хозяев таких дворов называли кулаками. Николай родился в такой семье. С наступлением сентября месяца в поле начинались работы по уборке урожая. Первым делом убирали пшеницу, дорожа не только каждым сухим днем, но и каждым часом. Поэтому выезжали в поле еще до восхода солнца, а возвращались домой с наступлением темноты. Выезжали все мужчины, женщины, старики и дети. Работы хватало всем, даже малым детям, подносившим взрослым попить воды или кваса. В 1933 году по народным приметам зима ожидалась холоднее и длиннее, то есть она должна была наступить раньше обычного, поэтому все торопились с уборкой урожая. В то памятное утро 11 сентября отец Николая вместе с женой, старшими детьми и несколькими сезонными рабочими выехал ранним утром убирать пшеницу. Приехав на поле, отец с мужиками и старший сын начали сжать серпами пшеницу, а мать с женщинами и старшей дочерью подбирать сжатое и вязать в снопики. Меньшие дети эти снопики ставили в стойки для просушки. Работали дружно и споро, и уже к обеду мужики ушли далеко вперед. Чтобы сэкономить время на обеде, решили обедать раздельно. Меньшие дети отнесли часть пищи мужикам. Хлеб, сало, яйца, картофель и квас – то, что взяли с собой в поле. А остальные уселись обедать там, где вязали снопы. К вечеру вся пшеница была сжата, и почти все снопики были связаны и поставлены в стойки. Когда отец подъехал на бричке к женщинам и детям, чтобы забрать их домой, было уже совсем темно. Взрослые дети быстро уселись в телегу, меньших уже сонных взяли на руки, и отец направил лошадей домой. Проехав часть пути, мама вдруг испуганно сказала: «Никита, мы сына забыли!» «Какого сына?» – удивился отец и осмотрел всех в телеге. «Нашего, сегодня рожденного сына!» – тихо ответила мама и потупила взор. Отец посмотрел на нее, все понял и, поспешно развернув лошадей, погнал их обратно в поле. Почти все поле было уставлено снопами и в стойках. Все одинаковые. Где же он? Стали искать, обошли все поле, но нигде никого не нашли. Тогда снова, растянувшись цепочкой, медленно пошли с одного края поля до другого, заглядывая в каждую стойку снопиков. По словам мамы, мальчик должен был находиться в какой-то стойке. После обеда, родив сына, мама спеленала младенца, чтобы не пекло его жаркое осеннее солнце и не намочил случайный дождик, положила его внутрь стойки и снопиков и, чуть отдохнув, пошла работать дальше. Так как на поле было множество таких стоек, и все они были одинаковы, мама тоже не могла узнать, где же та заветная стойка. Искали долго и, наконец, нашли. Младенец спокойно спал, то ли уже волю накричавшись, то ли не ведая никаких забот. Около мальчика валялась пустая марля, из которой мама сделала соску с жеванным хлебом. Мама в радости схватила свое дитя и, крепко прижав к груди, закричала: «Слава тебе, Господи! Слава тебе! Он нашелся! Он нашелся!» Домой возвращались уже ночью. По сторонам дороги, в полыни, волки начали собираться в стаи, готовясь к охоте. Их вой пугал лошадей, которые бросались из стороны в сторону, и отец едва управлялся с ними. Уже сидя на бричке, мама всю дорогу плакала от радости и повторяла: «Слава тебе, Господи, за Николая! Слава тебе, Господи!» Когда вернулись домой, отец натопил баню, где сам вымыл новорожденного сына, принес его в дом и, отдавая матери, сказал: «Возьми мать нашего Николая, береги его. Я так переживал за него, когда искали, но он удачливый. Если в этот вечер его не съели волки, то в жизни никакие волки, в кавычках, его не съедят». Мама удивилась, что отец уже назвал сына Николаем, но, не привыкшая перечить, промолчала и только утром спросила отца, почему он назвал его Николаем. Ведь в родстве ни у отца, ни у нее никого с таким именем не было. Отец не менее удивленно ответил: «Так ты сама всю дорогу и весь вечер повторяла: слава тебе, Господи, за Николая. Я согласен с тобой, пусть он будет Николаем». Мать, рассмеявшись, пояснила, что она так говорила потому, что родившегося сына на поле нашел работник по имени Николай. «Вот я и благодарила Бога за того Николая», — уточнила она. «Ну ладно», — сказал отец, — «пусть и этот будет Николаем. Пусть и он в своей жизни обрадует какую-нибудь мать. У него было необычное рождение, и жизнь его будет необычной». Так и остался мальчик Николаем, 9-м ребенком в семье кулака Никиты, но не последним, ибо Никита любил детей и часто повторял слова из 126-го псалма: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева, что стрелы в руке сильного – то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Мой отец свое желание иметь много детей выражал так: «Я не хочу, чтобы у меня во дворе было больше кошек и собак, чем детей». Наверное, желание Николая иметь много детей передалось ему от отца. «Да благословит Господь всех вас, мои многодетные братья и сестры, в надежде, что дети не только здесь, в земной жизни, но и в вечности будут радовать всех вас. Молитесь и воспитывайте, приведите к Господу и укрепите ваших детей в вере, и Бог вознаградит вас».